Глава 24. Назар. Вот что со мной сделала эта матрешка? Рядом с Галей весь мой предыдущий опыт общения с женщинами мерк, стремился к нулю и скатывался к заводским настройкам, приравнивая меня к неразумному студенту, переживающему гормональный шквал. Голова отключалась, а желания и мысли стремились лишь к одному — присвоить, приручить. Галю не хотелось ломать и завоевывать привычными методами. Ее хотелось покорить. Так, чтобы жить без меня не могла, чтобы сама тянулась, чтобы признала во мне того, с кем ей будет хорошо и надежно. Как ни с кем. Мало кто задумывается, но когда пара живет долго вместе, делит постель, стол, общие радости и проблемы, со временем начинает понимать друг друга на ментальном уровне, считывать эмоции, расшифровывать взгляд, зеркалить движение и тон голоса, завершать фразы друг друга. Некоторым парам на это требуются годы. Кто-то, прожив с партнером всю жизнь, не достигает такой близости никогда. У нас с Галей эта функция, похоже, подключилась с первого взгляда. Зная Галю всего ничего, я уже мог предугадать каждое слово, эмоцию или жест. Я предвидел, но она все равно удивляла. Стремился коснуться, а она летела навстречу за секунды до моих решений. Мы изначально зеркалили друг друга неосознанно, оказавшись рядом, превращались в коктейль эмоций и страсти. Поразительно. Опасная близость или уединение превращались в ядерный взрыв. Я глох, слеп, а руки и губы жили своей жизнью, подчиняясь древним инстинктам. Короткий, но очень горячий эпизод, произошедший с нами на вечеринке, лишь разжег аппетит, но в первую ночь Нового года мы с лихвой восполнили пробелы. Никогда прежде я не стремился остаться у любовницы до утра. Короткие, пылкие встречи давали необходимую разрядку, но забывались почти моментально. Как лица и имена временных пассий. Галю не хотелось отпускать, а насытиться ее телом, эмоциями, откликом было невозможно. Чем больше я брал, тем больше хотелось. И это начинало пугать. Проснувшись утром, я лишь вдохнул ее запах и снова ощутил жгучую потребность. Впереди у нас было несколько выходных дней, и я не собирался тратить их на что-то, кроме моей матрешки. Помешал телефон. Словно подгадав момент, он заверещал, когда я подмял Галю под себя и начал будить ее поцелуями. Я почти не удивился, увидев на дисплее знакомое имя. Пришлось срочно ретироваться в ванную комнату, а для подстраховки я пустил воду в душе и, усевшись на белый трон, приготовился к занудному списку наставлений. «Надеюсь, ты меня не подведешь». Без вступлений начал дядька и, вздохнув, заворчал. «Как бы мне не пришлось пожалеть, что доверил тебе компанию». «Дядь, ну ты палку-то не перегибай», — хмыкнув, отбрил я и, глянув на дверь, заговорил тише. «Я, между прочим, уже нашел зацепки на твою главную конкурентку. Спорим, я легко перехвачу контракт, за которым она гоняется?» «Надо же! Не забыл, о чем я на закрытом совещании распинался». Хохотнул дядька и, помолчав, все же сознался. «Горжусь. Я думал, ты лишь для вида бурную деятельность изображаешь». «Да-да, не волнуйся. Я прекрасно помню про твое особое задание». Добавив в голос ноток обиды, проворчал я, а он вернул меня к главной теме. «Молодец, но будь осторожен. Эта Мегера уже несколько крупных клиентов у нас увела. Помни о деле и не ведись на ее смазливое личико и сладкие речи». «Но я же обещал». Выслушав дядьку, заверил я и, прерывисто вздохнув, раздраженно добавил. «Чего ты панику развел? Езжай на свои моря, отдыхай спокойно и не названивай». «Не могу об этом не думать. От этого контракта зависит многое». Поделился дядька и, посопев, трубку перечислил. «Перепроверь договоры и карауль тендер. Только зарегистрируйся на ресурсе по торгам под своим именем, чтобы она не вычислила». «Я уже в процессе, но нужно чуть больше времени». Отчитался я, но он повторил. «Перепроверь все и не светись, иначе нам не выиграть этот тендер. Если она тебя вычислит, то...» «Нет, дядя, она ни о чем не догадывается». Закатив глаза, заверил я и, пытаясь сменить тему, уточнил. «Вы уже в аэропорту? Во сколько вылет?» Решив, что разговор почти закончен, я встал, взъерошил гриву и, включив воду, направился к двери. Кстати, о вылете оживился дядя и, помявшись, попросил. «Как отметил, похмелье не мучит?» «Да я почти не пил», — усмехнулся я, но тут же пожалел о своих словах. «Вот и прекрасно», — нараспев протянул дядька и, не церемонясь, перешел к делу. «Отвези нас в аэропорт. По голосу слышу, что ты абсолютно трезвый. К тому же живешь совсем рядом, а мы сильно опаздываем, сможешь?» «Да, сейчас приеду». Понимая, что он все равно не отвяжется, пообещал я и, подходя к спальне, упрекнул. «Вообще-то сегодня первый день года, и я слегка занят. Могли бы и такси вызвать». «Могли бы, конечно», — невозмутимо отозвался он и, протяжно вздохнув, поделился. «Но мы чуток не просчитались. Утро Нового года, и таксисты заламывают цену минимум вдвое». Скряга, буркнул ей, пообещав приехать, завершил звонок. Зайдя в комнату, посмотрел на спокойно посапывающую Галю и, улыбнувшись, начал собирать с пола свою одежду. В порыве страсти мы не особо заботились о порядке, а в итоге наши шмотки оказались разбросанными по всему полу. Стараясь не потревожить мою матрешку, я быстро оделся и, надеясь вернуться раньше ее пробуждения, быстро ушел, предусмотрительно прихватив с собой запасные ключи от Галиной квартиры.